Полезно провести проверку. Проверка состоит в том, что вы вместо переменной x подставляете найденное значение и убеждаетесь в верности равенства.